Часть пятая. Противостояние. Войны и колесница катилась ни валка, ни шатка, дорога под нею была безупречно пряма. Неволю почуяв, куда ты несешься, лошадка? Тебе ведь, дикарка, как нам, не уйти от ерма. Бескрайняя даль размывалась в вечернем тумане, и стебли роптали, подобные тысячам струн, и степь отзывалась на звук этот гулом и ржаньем. Свободные кони сбивались в могучий табун. Обет молчания. Во дворе перед длинным деревянным строением с плоско-черепичной кровлей в то утро толпилось десятка два юношей в льняных хитонах одного цвета и одинакового покроя. Среди них метался воин в короткой дорожной хламиде с копьем в правой руке и узелком в левой. Он поворачивал красное потное лицо то к одному, то к другому, но юнцы при его приближении пугливо отворачивались или недоуменно пожимали плечами. «Что ж вы молчите, болваны?» — возмущался пришелец. «Я ищу брата. Его зовут Тиларом. Разумеете?» Вдруг распахнулась дверь, выбросив юнца лет 19, одетого, как все во дворе. И вот они в объятиях друг друга. «Вот ты где!» — возликовал воин. «Писал, что храм Муз в Кротоне, а от него целых 40 стадиев. Хорошо, хоть добрые люди нашлись и на дорогу вывели. А эти?» — он неодобрительно повернул голову. Вздумали надо мною потешаться. «Ну, выкладывай, как кормят, чему учат, когда домой вернешься?» Тилар отвел взгляд. Лицо его сделалось серьезным. «Ты что?» — воскликнул воин. «Не хочешь со мной знаться? Может, потому что и хлеб, и вино добываю вот этим?» Он угрожающе потряс копьем. Тилар наклонил голову. «Или среди молчунов говорить разучился?» Тилар приложил палец к губам. Воин хлопнул себя по лбу. «О, клянусь поликами, тебе отрезали язык!» Тилар яростно открыл рот и высунул язык, словно на приеме у медика, до предела. Язык был широкий и красный. «Да ты издеваешься надо мной. Я проделал такую дорогу по самой жаре. Может, видишь меня в последний раз, ведь я отправляюсь не в ближний край. Отец, уходя в море, уговорил посетить тебя. Вот от него гостинец, дурень, чтобы ты дома не забывал». Воин протянул узелок. Юноша его подхватил и, ощупав, заулыбался. Потом, мотнув головою и, видимо, приняв какое-то решение, показал глазами в направлении видневшегося за белой каменной стеною округлого лесистого холма. Прошло еще немного времени, и братья, выбежав за ворота, уже топтали пожелтевшую траву. Младший обошел возвышенность, заглянул за каждое дерево и под каждый куст, и лишь тогда, подойдя к брату, произнес шепотом: «Слушай меня, Адраний, и постарайся понять. Я дал обет молчания». Лицо воина вытянулось, глаза округлились. «Да ты что? Ума лишился?» «Не перебивай. В тот день там, где ты меня отыскал, нас было трое. Я, метапонтец Гиппас и кротонец Килон. Первым вызвали Гиппаса, и пока с ним шла беседа, мы с Килоном поговорили о том, о сём. Узнав, что я Сикел и сын кормчего, он ко мне отнесся свысока и начал трещать о своем богатом родителе, которому ничего не стоило купить с десяток таких школ. Гиппас так и не появился, а Килона вызвали. Ждать мне пришлось недолго. Килон вышел растерянный, если не напуганный. «Не взяли», — промямлил он, разводя короткими ручками. «Не подошел». Меня это удивило. «Если отказали сыну такого богача, — подумал я, — на что же мне надеяться?» «Да, — вставила Драней. «От корабельного весла, кроме мозоли, ничего не наживешь». Оглянувшись, Тилар продолжил. «И вот меня позвали. На глиняных ногах я вступил в храм Мус и устроился на скамье против двери, ведущей в библиотеку. Вскоре оттуда вышел человек лет 50, белое одеяние, высокий лоб, пронизывающий взгляд». «Неужто Пифагор?» — спросил Адраний. «Да, сам. Потом от Гиппаса, которого приняли, я узнал, что ему завязывали глаза, и он отвечал Пифагору, его не видя. Мне же было оказано доверие». «Вот еще что придумали. В жмурки играть», — проговорила Драни раздраженно. Тилар словно не слышал брата. Он внимательно оглядел меня, оценивая, на что я способен. Подойдя ближе, приподнял прядь моих волос, свесившихся на лоб, ощупал его холодными и сухими пальцами, и только после этого он назвал меня по имени. «Радуйся, Тилар, мой проводник», — проговорил он. «Ты принадлежишь к народу, не уступающему в древности эллинам, но еще не давшему ни одного ученого. Среди сикелов ты будешь первым пифагорейцем. Ты усвоишь законы чисел и научишься вычислять движение светил. Ты осознаешь глубину пропасти, отделяющей знания от невежества. Постигнешь превратность представлений смертных о себе, о мире и о богах. Но прежде чем я провозглашу тебя математиком, ты пройдешь через длительное молчание». Я удивился. «Сейчас тебе объясню», — продолжил учитель. «У меня нет ни от кого тайн, но сама природа — это тайна, для проникновения в которую требуются необычайные и, как мне давно уже стало ясно, совместные усилия. Путь к знанию бесконечно долог. Чтобы как-то его сократить, надо высвободить память от всего наносного и внешнего. Тот, кто молчит и слушает, постигает основы мудрости втрое быстрее, чем тот, кто задает праздные вопросы и растрачивает ум на пустую болтовню. Через эту добровольную жертву музам проходят все мои ученики. Хочешь ли быть среди них?» «Да», — ответил я, не раздумывая. «Ну ты дурень!» — буркнул Адраний. «Обречь себя на молчание ради каких-то муз? Тьфу на них! Брось этих мошенников! Давай махнем в Персию. Царь набирает наемников и расплачивается золотыми монетами с собственным изображением. А сколько мы с тобой повидаем?» «Не хочешь в Персию? Двинем к кархадашцам. Сильные руки всюду в цене». «Сильные руки. Но скажи, есть ли человек сильнее Милона?» «Кто же может быть сильнее Милона?» — удивился Адраний. «Но почему ты вдруг вспомнил Милона?» «А потому», — торжествующе произнес Тилар, «что Милон, как и я, и все те, кого ты назвал молчунами, пифагореец». «Счастливец! Ты видел Милона?» — воскликнул Адраний. «Как и все ученики Пифагора», — пожал плечами Тилар. «Милон каждый день с бычком на плечах обходит стену с внутренней стороны. Там тропинка протоптана, и трава не растет». Адраний схватил брата за плечо. «Идем же, ты мне покажешь Милона. Хоть бы одним глазком на него посмотреть. Когда еще в Олимпии я побываю?» «Ни в коем случае», — прошептал Тилар. «Если нас увидят вдвоем, поймут, что нарушен обет. Пифагор определил мне самый короткий срок, всего 2 года, а 1 год уже прошел». Адраний обиженно поджал губы. «Я вижу, тебе учение дороже всего». Тилар обнял брата. «Вот что, Адраний, приходи будущим летом. Тогда мы сможем встретиться открыто, и я покажу тебе Милона и познакомлю тебя с ним. А теперь иди. Мне пора на занятия. Слышишь колокол? Сегодня у нас, брат, арифметика». «А что это такое?» «Гармония чисел. Божественное знание природы, открывающее ее суть. мать всех наук, дисциплина ума. Иди, брат, иди.